Глава 12. Лара. Вышла из своей комнаты и столкнулась в холле у самой лестницы с графом. Мужчина застыл, увидев меня, и окинул мою фигуру внимательным взглядом. Мне показалось, или в его глазах вспыхнуло восхищение. «Леди Свон, вы прекрасны?» — сделал он комплимент чуть охрипшим голосом. Я не удержалась и расплылась в довольной улыбке, хотя без него знала, что в данный момент хороша необыкновенно. «Благодарю, милорд», — произнесла, улыбаясь. «Позвольте сделать комплименты вам. Вы невероятно хороши собой». Это была чистейшая правда. Граф выглядел роскошно. Адам ничего не сказал, лишь благодарно кивнул и вдруг подставил мне свой локоть. Я с удовольствием положила руку, затянутую в перчатку, на его локоть. Мы спустились по лестнице с красным ковром, как самые настоящие король и королева. В холле уже собрались три змеи, точнее, родственницы графа, и три пары глаз впились в меня с такой лютой ненавистью, что я даже невольно вздрогнула. Как еще не навернулась с лестницы от их ядовитых взглядов, прямо чудо. А ведь я этим женщинам совершенно ничего плохого не сделала. Не успела. Видать, чувствуют, что с моим появлением в Бистауне грядут перемены, и им это совершенно не подходит. Да, однозначно будут гадить. «Кузины, графиня, добрый вечер», — поприветствовал их Адам. «Хорошо выглядите». «Вы, как всегда, учтивы, Адам», — произнесла старшая сестра Адель. «Но весьма сухие». «Сухарь!» — хихикнула младшая. «Тебе идет, кузен?» «Кларисса!» Рассерженно шикнула на младшую дуру графиня и посмотрела на графа. «Прости ее, Адам. Девочки все еще в недоумении от твоей гости, вот и несут всякую чушь». Адам никак не прокомментировал слова графини, да и на оскорбление сестер тоже внимания не обратил. «Вот и правильно. На дураков-то что обижаться?» Но в этот момент двери столовой распахнулись, и дворецкий торжественно проговорил. «Ужин подан!» Мы прошли в столовую и заняли свои места. Адель сморщила свой носик и сказала, обращаясь к своей сестре. «Кларисса, ты пахнешь, как розовый куст. Зачем ты вылила на себя столько духов?» «Решила уничтожить мое и так нежное обоняние». «Ты просто завидуешь, что от меня очень приятно пахнет», — хмыкнула младшая. «Деточка, мужчины не выносят излишне яркие ароматы и в таких количествах. Им важно, чтобы женщина пахла приятно, но не навязчиво», — нудно проговорила Адель. «Им важно совершенно другое, сестра». Вздернула это ненормальное подбородок. «Девочки, не ссорьтесь», — попросила их графиня. Лакеи разлили вино по бокалам, и мы приступили к трапезе. На ужин мы ели мясной рулет с тушеными овощами, тушеных цыплят. Закусками был щедро уставлен стол, пирожки, блины, копченая рыба, говяжьи котлеты, овощи и... «Так, это что, устрицы?» «Ну, нифига себе!» В моем мире сей деликатес стоил недешево. Не знаю, может, в этом мире устрицы совершенно недорогой продукт? Едва я подумала об этом, как Адам вдруг нахмурился и с явным недоумением и неодобрением в голосе спросил дворецкого. «Мистер Красс, объясните мне, любезный друг, с какой такой радости на ужин вы подали королевских устриц? Я же утвердил месячное меню, и я точно не заказывал сего блюда». «Все так, ваша светлость», — невозмутимо произнес дворецкий, заложив руки в белых перчатках за спину. «Уважаемые леди, ваши кузины, милорд, соизволили вкусить сегодня королевских устриц, о чем попросили лично миссис Петти. К сожалению, милорд, это мое грубейшее упущение, так как данная просьба — прошла мимо меня. Миссис Петти не смогла отказать леди и закупила морских гадов. Уверяю вас, милорд, подобное не повторится. И за свой проступок а я считаю, что виноват я, раз не уследил, прошу вычесть из моего жалования сумму заказанных королевских устриц». «Чарли, ты слишком благороден», — произнес Адам, хмуря брови и сжимая уже не рукой, а когтистой лапой столовое серебро. «Я ничего не буду вычитать из твоего жалования, но впредь все слуги должны утверждать любые изменения, даже в меню с тобой». Дворецкий поклонился и кивнул застывшему лакею, чтобы подлил вина старшей сестре, так как Адель уже благополучно осушила свой бокал. «Дорогие кузины, графиня, прошу после ужина не расходиться. Я желаю серьезно поговорить с вами. Мистер Крас, после ужина подайте кофе в библиотеку». Тетки даже не попытались оправдаться. Да и никакой вины в их взглядах не читалось. Они в принципе не считали, что что-то произошло. В общем, я сидела и думала. Нет, ну это вообще наглость. В обход хозяина дома эти дамы решили сами распоряжаться его имуществом. Заказывают себе королевских устриц. Может, они еще и в предметы древности запустили свои руки? Быть может, леди выделили на желанных устриц свои собственные средства. Решила я подлить масло в огонь. И спросила совершенно невинно и таким тоном, будто хотела защитить этих змеюк. Женщины переглянулись и ответила графиня. «Леди Свон, граф Бист великодушно выделил нам содержание, которым мы имеем полное право распоряжаться, как посчитаем нужным. Именно на эти средства мы и приобрели устриц. Права, Адам, я не понимаю, чему ты злишься?» «Адаму нужно поставить памятник». Он лишь смерил графиню тяжелым взглядом и продолжил ужинать. «И правильно, нечего портить аппетит словесной перепалкой. Вот после трапезы можно начинать закатывать теток в асфальт». «Мама, не вижу смысла что-то говорить перед гостей Адама», — проворчала Адель. Я лишь усмехнулась. «Ну-ну». Вдовствующая графиня посмотрела на меня и вдруг спросила. «Леди Свон, а позвольте узнать, какой у вас титул?» «Титул?» Удивленно взглянула на графиню и задала встречный вопрос. «Для каких целей интересуетесь, леди Бист?» «Берта, я уже говорил, что леди Свон — моя гостья, и ни на какие вопросы о доме, положении и прочем она отвечать не намерена». Я благодарно улыбнулась графу. Но тетки не унимались. «Интересно выходит, кузен», — открыла рот Клариса. «Она, значит, о нас все знает, а мы не можем даже о ее титуле услышать. Вы уж уважьте наше любопытство, леди, кто вы? Баронесса, маркиза?» «Герцогиня», — вставила свое предложение Адель. «Клариса, Адель», — угрожающе произнес Адам. Я промокнула губы салфеткой и, ослепительно улыбнувшись, змеюкам сказала. «Там, где я жила, откуда я родом, принадлежность к аристократии никаких привилегий не дает. Многолетняя история рода — это все в прошлом». За столом повисла тишина. «Как интересно!» — нарушил тягостное молчание Адам. «Мы обязательно подискутируем на эту тему, леди Свон?» «С удовольствием!» — улыбнулась мужчине. «Так значит, вы простолюдинка?» — пискнула Клариса. И такое у нее было лицо, будто за столом рядом с ней по меньшей мере сидит бомжиха, вонючая, грязная, жрущая, как свинья, и рыгающая за столом. Фу! «Никогда себя таковой не считала», — пожала я плечами, ничуть не обидевшись на слова этой недалекой девицы. «Клариса, прошу держать свое мнение при себе. Леди Лара Свон — моя гостья», — с нажимом произнес Адам и обвел серьезным и суровым взглядом своих родственниц. «Это всех вас касается». «Мы не возражаем», — сказала графиня, сверля меня своими цепкими глазами. «Но тогда почему ты обращаешься к ней как равной. Она не леди Адам. В ней нужно обращаться не леди, а госпожа. Ты ведь прекрасно знаешь нормы поведения в высшем обществе и этикет. «Лара Свон, леди в моем доме, Берта», — сказал Адам тоном, не терпящим возражения. «Не будь рядом этих теток, я бы встала и зааплодировала графу. Я в его доме меньше суток, а он уже благосклонен ко мне и защищает от своих ершистых родственниц. Нет, ну точно от теток нужно избавляться». В общем, ужин прошел натянуто, молчание нарушали скупые, ничего не значащие фразы, колкости, а иногда замечания графа. Всем без исключения стало окончательно понятно, что мира между тетками и мной никогда не видать. Адам. Сохранять хладнокровие в отношении родственниц стало для меня почти искусством. Не считая феи, испортившей мне жизнь, больше никому не удавалось вывести меня из равновесия. Пока в моей жизни и в моем доме не появились три женщины, кузина и вдовствующая графиня. После ужина я ушел в библиотеку и стал дожидаться трех вредных особ. Дернул бархатный шнур звонка. Явился лакей и принес серебряный поднос с кофейником, молочником, сахаром, печеньем и четыре чашки на блюдцах. Жестом дал понять лакею, что сам разолью черный напиток, и отпустил слугу. Парень легко поклонился и удалился. Как только за лакеем закрылась дверь, я устроился в своем кресле с высокой спинкой и рассеянно потрепал по холке прибежавшего волчака. Поглаживая своего четвероногого друга, я размышлял. Под маской моей самоуверенности сердце трепетало. Четыре, точнее уже меньше четырех дней, и, можно сказать, решится судьба всего Бистауна. Я доверился женщине из другого мира, да еще присланной феей, но, с другой стороны, очаровательная Лара Свон оказалась крепким орешком. Сразу взялась за дело и так страстно заявляла, что желает мне помочь с проблемами, кто бы не согласился. Еще эти родственницы, нервы треплют своими выходками. При одной мысли о том, что Бистаун все же перейдет короне и графство, либо передадут другому владельцу, или, что еще хуже, распродадут по частям, у меня начинало колоть в груди от стыда, какой-то растерянности и чувства собственной вины. Ведь я допустил этот крах. А ведь раньше я улаживал и не такие дела, но все в прошлом. Нынче у меня нет друзей. Никто не пожелал возобновить прежние отношения с таким, как я, проклятым, да еще и обнищавшим. Внезапно за дверью послышались шаги. Короткий стук, тут же вошел Чарли и объявил: «Милорд, леди Бист, леди Доэрти и вдовствующая графиня Берта Мария Бист». Я кивнул и сказал: «Пусть проходят». Три дамы прошелестели своими нарядными платьями и заняли места возле камина, где, собственно, сидел и я. По библиотеке тут же разнесся удушливый запах сладких духов. Невольно поморщился. Мои кузины в равной степени не знают меры ни в тратах, ни в использовании количества духов. Оглядел женщин и отметил, что они не чувствуют никаких угрызений совести и совершенно не ощущают своей вины. «Адам, я понимаю, что ты огорчен», — заговорила Адель, разглаживая складки на своем бордовом платье, «но я поднял руку, призывая кузину замолчать. Говорить буду я», — сказал тихо, но в моем голосе прозвучала угроза. Я пальцами перебирал шерсть Хёскульда и буравил взглядом трех женщин, нервируя их своим молчанием. Вот теперь вся троица занервничала, кузины и графини начали переглядываться и нарочито грустно вздыхать. «Нет, дамы, меня не проведете своими вздохами. Я крайне зол и раздражен. Итак, буду краток», — нарушил я тягостное молчание. «С момента вашего появления в Бистауне все ваши неуемные и чрезмерные прихоти стоили мне баснословных денег. Вы плюете на завтрашний день, дамы. Вам очень-очень хорошо сейчас, и гори будущее синим пламенем, особенно если учитывать тот факт, что тратите не свои средства и сбережения, а Бистауна. С сего момента, дорогие кузины, графиня, я лишаю вас содержания, которое выделял вам из своего кармана. Отныне вы свободны от моих средств. Кузины истерично засмеялись. Графиня же смерила меня уничтожающим взглядом. Я не стал пересказывать дамам разговор с приставом и леди Свон, не видел смысла. Но пришло время поставить на место излишне наглых леди. Проживание, питание, вещи первой необходимости, транспорт — все это я продолжу предоставлять вам. Но всевозможные покупки в салонах, ваши азартные игры, графиня... Да-да, я знаю о вашем пагубном увлечении. Коль вы желаете продолжать жить в том же духе, я вас отговаривать не стану, но не выделю вам ни одной монеты. Где вы добудете средства на свои прихоти, совершенно не мое дело. Высказав им все то, что нужно было сделать намного раньше, я ощутил легкость в душе и умиротворение. Холодно улыбнулся своим родственницам и произнес: «А теперь, если желаете, предлагаю выпить кофе». «Прелестно!» — ядовито, чуть ли не брызжа слюной, выплюнула вдовствующая графиня, испепеляя меня своим взглядом. «Мальчик, ты из ума, что ли, выжил?» «Леди, не начинайте», — устало проговорил я. Подошел к столику и разлил кофе по четырем чашкам. Затем в свою чашку добавил сливок и сахар, размешал и вернулся в свое кресло. Хёскульт широко зевнул и положил свою лохматую голову мне на колени, требуя ласки. «Мама, мне одной кажется, или сегодняшние гости как-то повлияло на кузена?» — гневно прошипела Клариса, комкая ткань дорогого платья. «Нет, дорогая моя, тебе не кажется», — процедила графиня. «Уж слишком подозрительно выглядят эти резкие перемены. Так ведь, Адам, твоя гостья, которая даже не имеет никакого титула, сумела проникнуть в твои мозги и внушить, что мы для тебя зло?» «Чертов идиот!» «Адам!» — прорычала всегда спокойная Адель. «Это совершенно не смешно. Ты же пообещал заботиться о нас, а на деле что выходит?» Я рассмеялся, упиваясь их злостью, которая, как ни странно, совершенно меня не обжигала и не обижала. «Адель, я ведь уже сказал, что продолжу заботиться о вас, но лишаю вас карманных денег, поверьте, для вашего же блага. И еще настоятельно прошу и даже требую не оскорблять в этом доме мою гостью леди Свон». «А то что?» — взвизгнула Клариса. «Выгонишь нас, да?» «С удовольствием вышвырнул бы всю вашу троицу прочь из своего дома», — подумал с яростью, представляя, какое бы удовольствие и наслаждение получил бы, освободив себя и весь Бистаун от этих гадюк. «Клариса, ты всегда так глупа, или сегодня особый случай?» Не сдержался я от колкой шпильки в адрес кузины. От моих слов ее лицо пошло красными пятнами. Очевидно, леди оскорбилась. «Ты неотесанный грубиян, Адам», — прошипела графиня. «Я жалею, что обратилась к тебе за помощью. Очевидно, ты не в силах справиться с настоящими женщинами. Думаешь, мы слепы и не видим, что происходит в графстве? Ты разорен, Адам, и тебе осталось немного жить в этом особняке и на этой земле». «Любопытно», — тут же насторожился я. «Раз вы знаете и понимаете, какие трудности происходят в Бистауне, то за каким проклятием вы транжирили мои деньги, выходя за разрешенные суммы?» Внутри меня рождался яростный огонь, безумие. Жажда крови и смерти могли взять вверх, и буквально силой воли я не позволил животной сущности затмить мне разум. «Мы, леди, Адам», — усмехнулась графиня. Неважно, какие беды, войны и прочие несчастья происходят вокруг, мы должны оставаться леди». Глядя в глаза старой женщины, я увидел в них крепкое укоренившееся верование в свои слова. Она истинно так считала, и переубедить ее не смог бы даже сам дьявол. «Кофе остыл, и думаю, что вы не станете пить холодный напиток», произнес я спустя минуту спокойным и невозмутимым тоном. «Желаю вам спокойного сна, дорогие кузины, графиня. Больше я вас не задерживаю». Женщины, поджимая в недовольстве губы и бросая на меня безумные и злые взгляды, удалились, оставив в компании моего волчака. Хёскульт печально вздохнул, заглядывая мне в глаза, будто понимал, что мне сейчас грустно. Оставшись один, к собственному удивлению, я действительно почувствовал, что на глаза наворачиваются слезы. Мой дом внезапно показался мне чужим. Слишком сильно хотели родственницы избавиться от меня. С накатившим вдруг ужасом я осознал, что мой верный друг Чарли Красс, мой Хёскульт и незваные, но очаровательные гости — единственное, что у меня на данный момент есть. Леди Лара Свон. Мне показалось, что она порядочная, серьезная и добрая девушка. А вдруг и правда у нее что-то да получится? Вздохнув, я встал с кресла и подошел к столику, где в штофах янтарем мерцала в свете огня не менее огненная жидкость. Плеснул жидкого золота в бокал и одним махом опрокинул его в себя. Горячее пламя потекло по венам, расслабляя напряженное тело. Да вот только на душе спокойнее не становилось. Чарли Красс. «Мистер Красс, Джеймс сказал, что леди Свон за ужином, как и за обедом, была великолепна и спокойна». Элла Липс комкала в руках полотенце и хитро улыбалась, пытаясь узнать подробности. «Правда, детали он нам не рассказал, но вы ведь поделитесь с нами, да?» «Мистер Красс, ну же!» — подвигала бровями миссис Петти. «Мы жаждем знать подробности. Джеймс не стал нам рассказывать. Это из-за устриц, верно? Его светлость сильно гневаются на кузин и вдовствующую графиню». «Вы слишком болтливы», — сказал сухо, оглядывая кухню. Как всегда, у миссис Петти царили порядок и чистота. Но я, как глава всего царства слуг, должен был проверить в конце дня, чтобы все было в полном порядке, и отправить всех после ужина спать. «Мистер Красс», — протянула экономка миссис Харпер. «Вот уж не знал, что Эмма питает страсть к сплетням и господам». «Утолите наше любопытство. Что произошло за ужином? И какая она леди Лара Свон?» «Она очень красивая», — влезла в разговор миссис Фанни. Горничная расположилась за чистым и убранным кухонным столом, где слуги обычно трапезничают, и принялась пришивать к своей рубашке пуговицу, хитро поглядывая на женщин. «И, как мне кажется, она умная», — добавила Фанта. Я вздохнул. «Его светлость была разочарован в первую очередь нами, точнее, мной. Ведь это ему мы служим, а не леди Бист, леди Доэрти и вдовствующей графине. Он огорчился, что в утвержденное им меню не просто влезли, но и внесли особо затратные корректировки. Я предложил вычесть из моего жалования стоимость устриц». Миссис Петти ахнула и приложила ладошки к груди. Аналогично повела себя и помощница кухарки Элла, только ладошками зажала рот. Экономка же покачала головой, а горничная сукоризной произнесла: «От родственниц милорда мы с самого начала ничего хорошего не ждали». «И что же его светлость?» — пискнула Элла, убрав ладони от лица. «Он ведь не может так с вами поступить. Вы ничего не сделали». «Именно, Элла», — согласился с ней. «Я ничего не сделал». «Это несправедливо. Пусть милорд вычтет из жалования всех нас», — рьяно предложила миссис Петти. «Нет нужды», — улыбнулся коротко и пояснил. «Его светлость — благороднейший господин. Он не принял мое предложение, но После ужина в библиотеке состоялся разговор с его родственницами. Из библиотеки они вышли в крайне разгневанном состоянии. Миссис Петти злорадно рассмеялась. «Уверена, наш милорд решил перекрыть своим кузинам и вдовствующей графине доступ к финансам. Ох, хотел бы я видеть их лица, когда он им это сообщил». «Миссис Петти», — обратился к кухарке, нахмурившись, — «я вам настоятельно советую не распространяться о своих домыслах, даже если они и верны. Не заставляйте меня снова разочаровываться в вас». Я обвел взглядом всех присутствующих женщин, и когда они все нехотя кивнули, сказал: «Хорошо, а теперь идите все спать». Миссис Рэндалл и миссис Росс еще не вернулись от леди. Они точно знают подробности разговора с милордом. Заговорщицки прошептала кухарка. «Я все слышу, миссис Петти, и я все еще надеюсь на вашу благоразумность». «Мистер Красс, узнать новости и сплетничать — это совершенно две разные вещи», — невозмутимо просветила меня кухарка. «Я лишь возвел очи. Женщины». Поднимаясь на этаж слуг, экономка спросила: «А что, леди Свон?» «Леди более благоразумна, чем некоторые крайне любопытные особы», — начал я сердиться. «Всем спать и ни слова больше о леди этого дома». Женщины переглянулись, засмеялись, но поспешно отправились в свое женское крыло. Я проследил, как миссис Харпер закрывает на ключ женское крыло, и отправился в мужскую половину. Завтра будет новый день. И кто знает, что он принесет».